Метатель. Книга 3. Глава 1. Портал засветился, как будто почувствовал, что кто-то собирается нарушить его покой. Я крепче сжал руку Киры, а другой ухватил кристалл из ниши арки, который буквально пульсировал в такт моему сердцу. «Ну что, готово?» – спросил я, глядя на мерцающую поверхность портала, будто она тоже могла ответить. «Готово», – сказала Кира, хотя голос ее дрожал. Я почувствовал, как ее пальцы судорожно сжались вокруг моей руки. Мы шагнули одновременно, и в тот же момент мир разорвался. Меня будто разорвало на мельчайшие частицы, а потом сжало обратно, как тесто, которое кто-то торопливо лепит в новый шар. Зрение и слух пропали, оставив только ощущение жуткого давления, как будто ты одновременно летишь сквозь ураган и проходишь через мельницу. Где-то вдали мелькнули образы, размытые фигуры, пейзажи, мгновения, которых я точно не переживал. Все смешалось в одну пульсирующую, бесконечную карусель. И вдруг, как по щелчку, все стихло. Я открыл глаза и, задыхаясь, упал на колени. «Черт, что это было?» – выдохнул я, пытаясь привести дыхание в порядок. Кира была не в лучшем состоянии. Она сидела, обхватив голову руками, и молчала. Наконец, она подняла взгляд. «Я ненавижу порталы», – простонала она, но тут же огляделась. «Где мы?» Я моргнул несколько раз, заставляя зрение фокусироваться. Вокруг нас была пещера, огромная, темная, с холодным влажным воздухом. Где-то вдали журчала вода, и едва заметный свет пробивался сквозь трещины в камнях. Но прежде чем я смог ответить, перед глазами возникло системное сообщение. «Вы совершили перемещение из разрушенного в момент перемещения портала. Такое совершено впервые. Награда? Да что ж такое?» Пробормотал я, потирая виски. Кира заметила, что я уставился в пустоту, и подошла ближе. Что значит разрушенного в момент перемещения? Она явно была не в настроении разбираться с новым безумием. «Да я сам только что узнал», — ответил я, показывая ей кристалл, который все еще светился тусклым синим светом в моей руке. Похоже, не нужно было его трогать. Она сузила глаза, глядя на меня с подозрением. «А эти вопросики в награде? Что это за фокус?» Я пожал плечами. «У меня такое часто. Система любит держать меня в неведении». Кира фыркнула и отошла на пару шагов, разглядывая стены пещеры. «Ты все загадочнее и загадочнее», — бросила она через плечо. Пока я пытался понять, куда нас занесло, система снова решила блеснуть своим гостеприимством. «Вы первые в системе, кто начал прохождение инста, не входя в него. Ваша команда слишком слаба для прохождения данного инста. Выход невозможен, так как вы в него не входили». «Замечательно, просто великолепно», — пробормотал я, чувствуя, как внутри поднимается волна раздражения. «Что там еще?» Кира обернулась ко мне, ее взгляд уже готов был метать молнии. Я медленно повернулся к ней. «Мы в инсте», — сказал я с тяжелым вздохом. «И выйти отсюда нельзя». «Что значит нельзя?» Ее голос стал на октаву выше. «Как это нельзя? Мы же не входили в него». «Вот именно», — ответил я, чувствуя, что начинаю нервно хихикать. «Мы не входили, но теперь выйти не можем, потому что логика системы». Кира схватилась за голову, пробормотав что-то неразборчивое, но явно нецензурное. «Не умничай, мне тоже пришла оповещалка, только толку от нее, когда ничего не понятно». Я глубоко вдохнул, стараясь не поддаваться панике. Пещера казалась бесконечной, а слабый свет, пробивающийся сквозь трещины, лишь добавлял мрачности. На стенах виднелись странные символы, которые я уже встречал раньше в других храмах системы. Что-то подсказывало мне, что они не просто для красоты. «Ладно», — сказал я, пытаясь вернуть себе хотя бы видимость контроля. «Давай подумаем. Если мы здесь, значит, у системы на нас есть планы». «Отличный вывод, детектив», — буркнула Кира. «А если эти планы включают в себя нашу смерть, тогда у нас будет шанс их немного скорректировать». Я ухмыльнулся, хотя внутри все сжималось от напряжения. Мы двинулись дальше, внимательно осматривая каждый угол. На полу местами виднелись следы, глубокие царапины, как будто здесь побывали какие-то твари с когтями, размером с мой топор. «Только не говори, что здесь водятся еще какие-то редкие рарники», — сказала Кира, внимательно оглядываясь. «Скажу только одно, мы точно не одни», — ответил я, показывая на свежие следы. Прошло минут 10, прежде чем мы наткнулись на что-то, напоминающее вход в другой зал. Стены становились все выше, а воздух становился тяжелым, почти давящим. Света становилось больше, но его источник был непонятен. «Знаешь, — начал я, — чем больше я думаю об этом месте, тем больше убеждаюсь, что мы здесь не случайно». Кира кивнула, но ничего не сказала. Ее лицо было сосредоточенным, а руки крепко сжимали копье. «И все-таки, — продолжил я, пытаясь разрядить обстановку, — разве это не увлекательно, оказаться первыми, кто?» «Замолчи, Артем, — прошипела она, — увлекательно будет, если мы выберемся отсюда живыми». Я усмехнулся. Подойдя ко входу, я сделал Кире знак оставаться на месте. Она нахмурилась, но не возразила, лишь крепче сжала копье. Ее взгляд был полон напряжения, мне даже стало немного жаль, что приходится оставлять ее в неведении. Но кто-то ведь должен прикрывать тылы. Стараясь не шуметь, я активировал скрытность и плавно двинулся вперед, растворяясь в тени. Пещера расширялась, переходя в огромный зал. Его стены были покрыты странными письменами и рисунками, хаотичные линии, завораживающие узоры, словно написанные не рукой, а когтями какого-то жуткого создания. В центре зала возвышался кентавр, что ли? Точнее, если бы кентавр и скорпион решили срастись в одно существо, это был бы он. Нижняя часть, массивное тело скорпиона с блестящей хитиновой броней, острыми клешнями и громадным хвостом, увенчанным ядовитым жалом. Верхняя же часть, смесь волчьей и медвежьей головы, с отвисшими челюстями, в которых явно мог бы уместиться я. В одной клешне он сжимал громадное копье, а в другой – топор размером с дверь. Каждое движение этого монстра отзывалось глухим гулом по залу. «Мать моя женщина!» Только и пронеслось у меня в голове, как перед глазами всплыло сообщение. «Воин хаоса, уровень 30, босс. Ну все, приехали». Я медленно выдохнул, пытаясь не поддаваться панике. Пока я пытался переварить увиденное, система любезно решила добавить масла в огонь, предоставив мне краткую справку. Фазы боя. 1. Защитная. Активное использование клешней и ядовитого хвоста для защиты. Атаки становятся мощнее с каждым пропущенным ударом. 2. Агрессивная. Переключается на ближний бой, использует топор и копье, усиливая свои атаки за счет агрессии. 3. Хаотическая. Выпускает волну хаоса, сбивающую все живое с ног. Каждая фаза усиливается по мере истощения врага. Замечательно, просто замечательно, прошептал я себе под нос, отступая назад. Похоже, у нас тут полноценный босс, да еще и трехфазный. Как будто система решила напомнить, что отдых – это не про нас. Вернувшись назад, я жестом позвал Киру чуть дальше от входа. Ее взгляд буквально кричал, что она хочет знать, что происходит. Как только мы отошли на безопасное расстояние, я начал рассказывать, что увидел. «Воин хаоса, уровень 30, босс», – выдохнул я. 10 уровней разницы со мной, да он нас порвет как тузик грелку, так еще и с тремя фазами, это просто цирк с конями». «С чем?» — Кира нахмурилась. «Ладно, забудь. Короче, у него есть защитная, агрессивная и хаотическая фазы. Хаотическая, если что, это когда он швыряет тебя волной так, что ты летишь в другую реальность», — пояснил я, вспоминая описание системы. Она молчала, переваривая услышанное. «Что будем делать?» — наконец спросила она. «Есть вариант», — начал я, ища слова. «Мы можем попробовать сбежать». Кира подняла бровь. «Сбежать? Слушай, у нас есть шансы», — я покачал головой, но не отводил взгляда. «У меня есть одна способность, которая может нас отсюда вывести». «Какая еще способность?» Она пристально посмотрела на меня. «Портал», — бросил я, скрестив руки. «Ты издеваешься?» Ее глаза сузились. «Ты только сейчас об этом говоришь?» «Ну», — я потер затылок, чувствуя, как меня поджаривает ее взгляд. «Еще ни разу не использовал. Получил недавно, тогда же, когда и ты свой свиток получила. И как это работает?» «Ты что думаешь? Я знаю», — вздохнул я, — «но вроде могу открыть портал в место, где был ранее. КД 24 часа». Кира закатила глаза. «Удивительно, как ты вообще дожил до этого момента. Я тоже об этом думаю», — пробормотал я, усмехнувшись. Мы на мгновение замолчали, каждый обдумывая ситуацию. «Ладно», — сказала Кира, наконец нарушив тишину. «А что, если попробовать?» Я задумался. Вариант использовать портал был заманчивым, но, с другой стороны, интуиция почему-то молчала, а стрелка все еще указывала на вход в зал. «Это странно», — проговорил я вслух. «Что? Интуиция молчит, но стрелка ведет нас туда», — я кивнул в сторону зала. «Словно говорит: иди, не бойся». «Это вообще-то звучит как иди и бойся», — пробурчала она. Я усмехнулся. Знаешь, мне это напоминает один фильм, где парень говорит, что может пойти не так, и в следующей сцене его уже едят. Вдохновляющий пример, фыркнула Кира. Мы снова замолчали. Ладно, наконец сказал я, оглядываясь. Дай мне минуту подумать. Минуту, она прищурилась. Ну три, уточнил я, пожав плечами. Она закатила глаза, но промолчала. Я шагнул в сторону, присел на камень и уставился на вход в зал. В голове крутились мысли. Почему стрелка ведет нас туда? Почему интуиция молчит? И почему, черт возьми, это существо выглядит как оживший кошмар? Ответов не было, но одно я знал точно. Мы с Кирой не те, кто просто отступает. Я встал, глядя на нее. Что ж, посмотрим, что приготовила для нас система. Она сжала копье, ее взгляд стал твердым. Ну, если это наш путь, пошли чайку попьем, перебил я ее. Она остановилась как вкопанная, будто я предложил ей что-то совершенно неуместное. Ты это серьезно? Наконец выдавила она, ее взгляд говорил больше, чем слова. Мы же собираемся сражаться с боссом, а ты хочешь пить чай? Именно, я кивнул. 5% к выносливости или силе, лишними не будут, поверь. Кира моргнула, пытаясь понять, шучу я или нет. Ладно, сказала она, вздохнув. Но если этот чай не спасет нас, я первым делом выброшу твой котелок. Я усмехнулся и жестом пригласил ее следовать за мной. Мы нашли удобное место чуть в стороне от входа, чтобы укрыться за крупным валуном. Я достал плитку, котелок и заварку, привычными движениями готовя все необходимое. «Ты всегда так готовишься к бою?» – спросила Кира, прислонившись к камню. «А ты нет?» – ответил я, отвлекаясь от своего занятия. «Подумай сама, небольшой бонус в виде увеличенной выносливости может решить исход схватки». Она задумалась, глядя на мои действия, но ничего не ответила. Пока закипала вода, я спросил: «Кира, какого ты уровня?» 18-го, ответила она. «А очки распределяла?» Она смутилась, отвела взгляд. «Нет, я коплю их на случай, если вдруг пригодятся. Мало ли, вот был случай, что у одному знакомому выпали наручи с хорошими бонусами, а минимальные требования были сколько-то там силы, а у него ее не хватало. 2 уровня еще бегал без них, так и не одел, схарчили. Ну вот, считай, что момент настал», сказал я, улыбнувшись. Она вздохнула, открыла интерфейс и начала распределять свои очки. Пока она этим занималась, я сосредоточился на своих. Как и в прошлый раз, я распределил очки поровну. По 30 в силу и ловкость, по 20 в выносливости и интеллект. Подтвердив изменения, я сразу почувствовал, как тело стало легче, движение быстрее, а дыхание ровнее. Имя: Артем. Уровень: 20. Характеристики: сила 162, 186, ловкость 163, 199, выносливость 142, 163, интеллект 144, 166, нераспределенных очков 0, скрытые характеристики, интуиция, пассивные способности, метатель, пассивные навыки, наблюдательность, активные навыки, перемещение до 25 метров, КД 15 секунд, лечебное касание, 1 уровень, призыватель, не более одного одновременно, не более 7 часов в сутки, возможно призвать питомца из камня душ, не более 5 камней душ в инвентаре, скрытность, боевой дух, щит души, портал, ремесла, алхимия, 4, оружейник, 10, фортификация, 11, кулинария, дополнительная награда, 1, все в порядке, спросила Кира, заметив мою реакцию. Да, просто резкое увеличение характеристик дает о себе знать, ответил я, улыбнувшись. К этому моменту чай был готов, мы разлили его по кружкам и выпили, получив по 5% к выносливости на 6 часов. А ведь ты был прав, сказала Кира, отставляя кружку. Это действительно помогает, говорил же, ответил я, улыбнувшись. Мы снова направились к входу в зал. Перед самой аркой я остановился и обернулся к ней. А давай-ка мы еще вот что сделаем, сказал я, приостанавливаясь перед аркой. Кира подняла бровь, уже ожидая какой-то очередной нестандартный план. «Что именно?» – спросила она с осторожным интересом. «Видишь те валуны?» – я махнул рукой на кучу крупных камней, разбросанных неподалеку. «Нужно собрать их». «Зачем?» – она скрестила руки, явно не впечатленная моим предложением. «Увидишь», – загадочно ответил я, подходя к первому валуну и перекатывая его поближе к арке. «Давай, не отставай. Ты серьезно?» Кира тяжело вздохнула, но все же последовала за мной. «У нас впереди босс, Артем. Может, сосредоточимся на нем, а ты думаешь, что он не может выбросить нас из зала или заставить отступить?» — сказал я, перекатывая еще один камень. «Лучше заранее подстраховаться». Она фыркнула, но все же включилась в процесс. Правда, выбирала камни поменьше, то ли из принципа, то ли чтобы сэкономить силы. «Это на случай внезапного отступления», — объяснил я, укладывая очередной валун к стене арки. «Внезапного?» — переспросила она, с сарказмом глядя на меня. «Так и скажи, на случай, если все пойдет к чертям. Ну, ты-то всегда умеешь украсить мои слова», — усмехнулся я, сглаживая неловкость. Когда перед аркой уже возвышалась небольшая гора валунов, я остановился, осматривая проделанную работу. «Ладно, неплохо, но этого мало», — пробормотал я себе под нос. «Ты издеваешься?» — Кира закатила глаза, но все же подошла ближе. «Что еще? Сейчас увидишь», — я активировал фортификатор. На глазах каменная куча начала менять форму. Рябь пробежала по поверхности валунов, словно волна, и они медленно превратились в плотную, монолитную стену, высотой в 2 метра, достаточно крепкую, чтобы послужить барьером. «Вот теперь другое дело», — сказал я, с гордостью оглядывая результат. Кира замерла, слегка ошеломленная. «И как это у тебя получается?» «Легкое мастерство», — ответил я, небрежно махнув рукой. «Правда, полезная штука?» «Полезная?» Она скептически посмотрела на меня. «Артем, ты только что построил стену на случай, если мы сдадим позиции. Я начинаю думать, что ты не так уверен в нашей победе. Просто стратег», — я пожал плечами. «Ничего личного». Она усмехнулась, но ничего не ответила. Взглянув на стену еще раз, я почувствовал легкое удовлетворение. «Теперь у нас есть что-то вроде последней линии обороны, если придется отступить. Или, как ты выразилась, если все пойдет к чертям». Кира подошла ближе, провела рукой по гладкой поверхности камня. «Надеюсь, это нам не понадобится». «Я тоже», — серьезно ответил я, вытирая пот. «Но лучше быть готовым». Мы постояли в молчании, разглядывая стену. Казалось, даже сама арка приобрела иной вид, не просто проход, а укрепленный пункт, готовый к битве. «Ладно, пора идти», — сказал я, отряхивая руки. «Чай мы выпили, укрепление сделали. Осталось только показать, на что мы способны». «Ты уверен?» Кира еще раз взглянула на стену, затем на меня. «Уверен, что лучше быть готовым к любому исходу. А победим, так эта стена будет просто памятником нашей предусмотрительности». Она тихо рассмеялась, и мы снова направились к входу в зал. Мое сердце билось быстрее, когда мы проходили под аркой, но теперь у меня была уверенность, что у нас есть не только сила, но и хоть какой-то план. «Подожди», я активировал боевой дух, и наши характеристики увеличились еще на 5%. «Теперь ты». Она молча активировала щит, серебристый купол накрыл ее. Я сделал то же самое, окутывая себя щитом души. «Ну что?» — спросил я. «В бой или все же попробуем свинтить порталом? Если придется бежать, то сделаем это стильно», — сказала она, сжимая копье. «Отлично, только помни, не лезь вперед», — сказал я, многозначительно посмотрев на нее. «Ты тоже не геройствуй», — ответила она, хмыкнув. Мы шагнули вперед, проходя под аркой. Тишина вокруг была густой, будто сам воздух сжимался, не давая лишний раз вдохнуть. Каждый наш шаг отдавался эхом, словно невидимый враг предупреждал о нашем присутствии. Мой взгляд выхватывал каждую деталь. Потрескавшиеся стены, поросшие мхом колонны, следы когтей на каменном полу. Это место словно кричало о своей опасности. Сердце билось все быстрее, а руки инстинктивно крепче сжимали оружие. Я чувствовал, как напряжение накатывает волнами, готовая разорваться штормом в любой момент. «Ты уверен, что мы справимся?» — шепотом спросила Кира. «Нет», — честно ответил я, не отрывая взгляда от темного коридора впереди. «Но выбора нам система не предоставляет. Каждый шаг приближал нас к неизбежной схватке. И с каждым шагом мне эта затея все меньше нравилась». Глава 2. Все подготовки завершены. Оставалось только одно – начать бой и завершить его. Мы с Кирой замерли за стеной, которую я только что укрепил с помощью фортификатора. За ней стоял мой новый союзник, скелет пожирателя душ. Система уверенно указывала его уровень. 23, что было выше моего и давало ощущение хоть какой-то поддержки. Я надеялся, что его помощь будет ключевой. «Кира, оставайся за аркой», — тихо сказал я, делая жест в ее сторону. Она кивнула, ее копье было готово к бою. Я же, активировав скрытность, начал обходить босса по широкой дуге вдоль стены зала. Гигантское существо в центре выглядело еще более устрашающим вблизи. Тело скорпиона, голова, напоминающая гибрид волка и медведя, массивные клешни, с копьем и топором в каждой. Я осознавал разницу в наших силах, но отступать было нельзя. Моя цель была ясна – нанести первый удар максимально эффективно, пока он меня не заметил. Я достал из инвентаря ядовитый дротик, трофей еще с того самого бета-тестирования. В голове была единственная мысль – использовать все свои возможности, чтобы нанести максимум урона в первые секунды боя. Сделав глубокий вдох, я метнул топор, и еще в его полете следом отправил дротик, а затем сюрикен. Топор попал прямо в затылок босса, дротик ударил в бок, а сюрикен разрезал плоть на плече. Команду для атаки питомца я отдал одновременно. Босс вздрогнул, но, казалось, атака лишь разозлила его. Он развернулся ко мне и с неожиданной легкостью устремился в мою сторону. Как он мог двигаться так быстро с такими габаритами? Его массивное тело, казалось, летело, игнорируя законы физики. Я уже собирался применить перемещение, как внезапно мой скелет пожирателя душ врезался в него со спины. «Хороший мальчик», – пробормотал я, перекатом уходя в сторону. Босс с глухим рыком откинул скелета ударом своей клешни, но это дало мне несколько секунд. Я вновь метнул топор, целясь в грудь, а следом сюрикен, прямо в глаз. Это заставило босса на мгновение остановиться и взреветь. Кира, увидев момент замешательства, вышла из укрытия и метнула свое копье, которое угодило в сустав между клешней и телом. «У него там слабое место», — закричала она. «Принято», — крикнул я в ответ, активируя перемещение, чтобы сменить позицию. Мой скелет не сдавался. Несмотря на удары, он продолжал атаковать босса, отвлекая его внимание. Я же действовал по отработанной схеме. Метнул топор, следом сюрикен, а потом перемещение по КД для смены позиций. Босс был силен, но мой тактический подход позволял держать его под постоянным прессингом. В какой-то момент его первая фаза закончилась. Босс издал громкий рык, от которого стены зала задрожали. На его клешнях появились странные огненные узоры, а движения стали еще более быстрыми. Теперь каждый его удар оставлял след от огня на полу. «Он ускоряется», — крикнула Кира, метнув еще раз копье, которое угодило в его ногу. Останавливаться было нельзя. Босс сбросил свое копье в мою сторону, и я едва успел уйти в сторону с помощью перемещения. Копье врезалось в стену с такой силой, что вызвало осыпь камней. Скелет бросился к боссу, отвлекая его. Воспользовавшись моментом, я метнул топор прямо в шею. Меткий удар вызвал еще один рык ярости, но и это не сломило чудовище. «Да сдохни ты уже», — выдохнул я, но, видимо, он меня не услышал. Босс ударил скелета с такой силой, что тот развалился на части. В этот момент я понял, что дело серьезное. Активировав призывателя, я вызвал нового питомца, используя очередной камень душ из инвентаря. На этот раз это был скелет-механизм из предыдущих битв. Он сразу же ринулся в атаку, а я продолжал поддерживать дистанцию и наносить удары. «Кира, подобрала копье?» – спросил я, уклоняясь от очередного удара босса. «Да, со мной», – ответила она, готовясь к финальному броску. «Тогда прибереги его», — сказал я, метнув топор в клешню босса. Механический скелет внезапно схватил клешню босса, пытаясь обездвижить его. Это дало мне возможность для решающего удара. Подбежав, я оказался прямо за спиной босса и ударил топором в уже поврежденное место. Босс взревел и осел на колени, его вторая фаза подошла к концу. Мы с Кирой переглянулись, понимая, что третья фаза будет самой сложной. «Давай еще раз чайку выпьем», — пошутил я, вытирая пот со лба. «Лучше сразу в бой», — ответила она, готовясь к новому раунду. В этот момент босс поднялся, его тело окутал темный дым, а глаза засветились красным. Мы знали, что это финальная схватка, и отступать было некуда. Он издал рев, от которого, казалось, стены зала задрожали. И в этот момент он выпустил первую волну хаоса. Я был в метрах 10 от него, когда волна ударила. Мой щит души слетел моментально, оставив меня уязвимым. К счастью, Кира была за стеной, которую я укрепил ранее, поэтому ее бар жизни остался цел. Не теряя ни секунды, я обновил щит и начал забрасывать босса топором. Мой скелет-механизм еще держался, отвлекая внимание воина хаоса. После серии бросков, босс снова применил волну хаоса. На этот раз я был ближе, метрах в 5, и помимо щита мне сняло где-то четверть жизни. Ощущение было такое, словно тебя прокатило по асфальту на скорости. Быстро прикинув в уме примерную силу удара от волны, я продолжил забрасывать его топором, добавив бросок ядовитым дротиком для верности. Скелет-механизм, к сожалению, не выдержал и пал под натиском босса. Воин хаоса начал готовить следующую волну. В этот момент я сделал шаг к нему, помянув систему в самом нелицеприятном смысле и сам активировал призывателя. В эту секунду произошло сразу два события. Ударила волна хаоса и сразу же поднялся мой новый скелет. А еще система выдала сообщение. Волна хаоса нанесла вам более 90% урона от вашего максимального запаса. Сработал пассивный навык шанс. Урон проигнорирован. Следующие 18 секунд вы неуязвимы. Есть. Сработало. И тут началось настоящее месиво. Я набросился на воина хаоса, полностью игнорируя его атаки. Он бил меня топором, копьем, наступал своими массивными ногами и сбивал клешнями, но все удары проходили сквозь меня, оставляя лишь некую текучую вялость. Я обрушил на него шквал ударов, не останавливаясь ни на мгновение, вкладывая в каждый удар всю силу, которая у меня была. Мой скелет тоже не отставал, нанося удары со спины босса. Мы с ним словно стали единым целым, двумя машинами для убийства, единственной целью которых было уничтожить врага. Когда до конца действия неуязвимости оставалось всего 2 секунды, воин хаоса издал последний рев и пал, рухнув в пылью наших ног. Я тяжело дышал, чувствуя, как пот стекает по лицу. Кира вышла из-за укрепленной стены, ее взгляд выражал смесь удивления и уважения. «Ты это сделал?» – спросила она, подходя ближе. «Понятия не имею», – честно ответил я, опираясь на топор. «Но, похоже, у пассивный навык сработал удачно». Она покачала головой, улыбаясь. «Везунчик, а я уж думала, что нам конец». Я усмехнулся, вытирая пот со лба. «Не в этот раз. Система, видимо, решила дать нам шанс». Как будто в ответ на мои слова, перед глазами всплыло сообщение. «Поздравляем, вы победили воина хаоса 30 уровня. Это была достойная победа. Получен новый уровень». Я почувствовал прилив силы и энергии, словно только что выпил банку энергетика. Хотя, судя по тому, как тряслись мои руки, это было больше похоже на передоз кофеином. Система любезно сообщила мне, что я могу распределить свободные очки характеристик. «Ну, спасибо, дорогая, а то я бы не догадался». Пока я размышлял, куда бы вложить свои кровно заработанные очки, мой взгляд упал на лут, оставшийся от воина хаоса. Там было всего 2 предмета, но каких? Легендарных, мать их за ногу. Первым я подобрал копье. Копье воина хаоса, если быть точным. Эта штука была похожа на здоровенную швейную иглу, только вместо ушка – острое лезвие. Система услужливо вывела описание. Копье воина хаоса всегда попадает в цель, нанося максимальный урон равный силе 3. Все характеристики увеличиваются на 5%. Я присвистнул. Это же практически читерская вещь. С таким копьем можно забыть о промахах и начать косить врагов направо и налево. Плюс бонус ко всем характеристикам. Вообще сказка. Но это было еще не все. Вторым предметом оказался топор. И не просто топор, а топор воина хаоса. Я поднял его, чувствуя приятную тяжесть в руке. Лезвие было настолько острым, что, казалось, могло разрезать саму реальность. И снова система не поскупилась на описание. Топор воина хаоса. При попадании в уязвимые места вызывает дополнительное кровотечение, уменьшающее здоровье врага на 5% в течение 30 секунд. Эффект может суммироваться до 3 раз. Все характеристики увеличиваются на 5%. Я чуть не захлебнулся слюной от восторга. Это же практически орудие массового поражения. С таким топором можно не просто рубить врагов, а устраивать им медленную и мучительную смерть от потери крови. А учитывая, что эффект может складываться до 3 раз, это вообще жесть. Плюс опять же бонус к характеристикам, ну просто праздник какой-то. Я перевел взгляд на Киру, которая стояла рядом и с открытым ртом пялилась на копье в моих руках. Ее глаза горели таким же восторгом и недоверием, как, наверное, у ребенка, которому подарили на Новый год живого пони. «Держи», — сказал я, протягивая ей копье. «Это тебе. Все равно я больше по топорам специализируюсь». Кира взяла копье с таким видом, будто я вручил ей как минимум оскар. Она крутила его в руках, рассматривая со всех сторон и не веря своему счастью. «Это просто невероятно», – пробормотала она, делая пробный взмах. Копье со свистом рассекло воздух, оставив за собой едва заметный фиолетовый след. «Спасибо, Артем. Правда, спасибо. Я лишь махнул рукой, мол, не стоит благодарности. На самом деле, я и сам с трудом верил в реальность происходящего. Еще недавно мы с трудом справлялись с обычными мобами, а теперь у нас в руках легендарные шмотки, способные переломить ход любого боя. Я снова посмотрел на свой топор, любовно проводя пальцем по лезвию. Где-то глубоко внутри проснулся мой внутренний маньяк, жаждущий крови и расчлененки. С таким топором можно будет устроить врагам настоящий ад на земле. Мысленно я уже представлял, как буду крошить всех мобов в капусту, оставляя за собой горы трупов и реки крови. Так, стоп, кажется, меня понесло. Надо срочно брать себя в руки, а то еще немного, и я начну смеяться зловещим смехом и потирать ручки, как какой-нибудь злодей из третьесортного фэнтези. Я тряхнул головой, отгоняя кровожадные мысли, и повернулся к Кире. «Ну что, куда дальше?» – спросил я, кивая в сторону темного прохода. «Не знаю, как ты, а я готов хоть сейчас рвануть навстречу приключениям и опасностям». Кира усмехнулась, перехватывая копье поудобнее. «С такой вот игрушкой, хоть в ад, хоть в рай», – сказала она, многозначительно поглаживая древко. «Веди, а бесстрашный лидер, будем надеяться, что следующий босс окажется не таким живучим, как этот». Я фыркнул, закидывая топор на плечо. «Да уж, такого марафона я давно не устраивал. Чувствую себя выжатым лимоном после трехдневной пьянки. Но ты права, с такими вот подарочками от системы можно и горы свернуть». Тут я еще раз посмотрел на остатки босса и увидел камень душ. Вот это совсем подарочек. Воин хаоса то оказался животинкой, пусть и какой-то гибридной, но система видела его животным. «Ну и отлично, будет козырь в рукаве. Похоже, нам сильно повезло», – пробормотал я себе под нос, поднимая камень. Его поверхность мерцала зловещим пурпурным светом, а в глубине словно бушевала буря. С таким трофеем грех жаловаться. Я спрятал камень в инвентарь, уже представляя, как можно будет его использовать, и улыбнулся Кире, которая наблюдала за мной с явным любопытством. Мы двинулись в сторону темного прохода. Я шел первым, сжимая в руке топор и чувствуя, как по венам растекается предвкушение новых сражений. Сзади слышались легкие шаги Киры и едва уловимый свист ее нового копья, рассекающего воздух. Что ж, посмотрим, какие еще сюрпризы приготовила нам система. Но одно я знал точно, с таким вот арсеналом мы точно не пропадем. Я невольно улыбнулся своим мыслям. Да уж, кажется, я начинаю входить во вкус этой жизни. Того гляди, и сам превращусь в легендарного воина, о котором будут слагать песни и легенды. Хотя, судя по тому, какими темпами я прокачиваюсь, это может случиться раньше, чем я думаю. Ладно, хватит предаваться мечтам о величии. Пора сосредоточиться на текущих задачах, найти выход из этой сраной пещеры и не сдохнуть по дороге. А там уже видно будет, куда нас занесет ветер судьбы и прихоти системы. С этими мыслями я шагнул в темноту прохода, навстречу неизвестности. И да поможет нам рандом и легендарный лут. «Ну что, куда дальше?» — спросил я, поворачиваясь к Кире. Она задумчиво посмотрела на дальнюю стену коридора, где виднелся темный проход. «Туда, наверное. Других вариантов я не вижу». Я кивнул. Моя интуиция молчала, но стрелка над головой уверенно указывала на темный коридор. «Значит, туда и пойдем», — сказал я, делая шаг вперед. «Надеюсь, нас там не ждет еще один босс». Кира фыркнула, но последовала за мной. «С твоим везением я бы не удивилась». Я лишь усмехнулся в ответ. «Что ж, посмотрим, что приготовила для нас система на этот раз. Но теперь у меня было чувство, что мы справимся с чем угодно». В конце коридора обнаружилось не что иное, как полотно портала. Скорее всего, выход из инста. Переглянувшись с Кирой, я взял ее за руку, накинул скрытность и шагнул вперед. Свет снова перепутался с тьмой, вверх с низом, но на этот раз перемещение прошло быстрее и с меньшими последствиями. Проморгавшись, первое, что я сделал, прикрыл ладонью рот Кире. Мы оказались в очень интересном месте. Перед нами раскинулось плато, на котором явно располагался выход из инста. Может и вход, но, судя по всему, его главная функция была в том, чтобы выпускать тех, кто смог выжить. Однако главное было не это. Полукругом, лицом к порталу, стояли разрушители. Их было семеро, все в расслабленных позах, но их взгляды говорили о многом. Они ждали. Кого? Думаю, ответ очевиден. Нас. Скрытность работала, как часы. Кира, осознав ситуацию, моргнула и кивнула, мол, все поняла, молчу. Я же внимательно изучал разрушителей. Они держали оружие, будто это было продолжением их тел. Двое с массивными клинками, трое с длинными копьями, еще двое с арбалетами наперевес. Их броня сияла символами системы, которые подсвечивались, как будто подсказывали, что перед нами непростые пешки. Я напряг слух, стараясь уловить хоть что-то. Тишина. Только ветер шуршал по плато, играя в складках их плащей. Эти семеро казались полностью сосредоточенными на портале, будто знали, что любой миг может стать моментом истины. Моя рука непроизвольно сжала топор, а взгляд метнулся к Кире. Она сжала копье, ее пальцы побелели, но глаза оставались острыми, сосредоточенными. В этот миг я понял, что если сейчас что-то пойдет не так, нас сомнут и в лучшем случае пленят. Я указал Кире взглядом поверх разрушителей, мол, чтоб смотрела, искала. Она поняла сразу, хоть и мельком бросила на меня взгляд, полный раздражения, не от того, что я командую, а из-за ситуации в целом. Сам же я проверил направление, указанное стрелкой, направо и вверх. Сердце стучало в груди как бешеное. Адреналин накатывал волнами, заставляя мышцы вибрировать, как туго натянутые струны. Кира хотела было сделать шаг в сторону, но я резко одернул ее, дернув за руку. Это движение было рефлекторным, грубым, но жизненно важным. Она обернулась, взглянула на меня, готовая, похоже, возмутиться, но увидела мой взгляд, сосредоточенный, напряженный. Я указал взглядом на наши сцепленные руки, ясно давая понять, разрывать контакт нельзя. Один неверный шаг, и мы в их лапах. Кира сжала зубы, но кивнула. В ее глазах мелькнуло понимание. Я снова повернул голову туда, куда указывала стрелка. Скала резко уходила вверх, темные, обветренные породы возвышались над нами, будто молчаливые судьи. На высоте метров 20 виднелся выступ, достаточно широкий, чтобы укрыться, но достаточно узкий, чтобы остаться незамеченными. Адреналин забурлил сильнее, будто подгоняя принять решение быстрее. Кира метнула ненавидящий взгляд на разрушителей. Их громоздкие силуэты двигались с какой-то ужасающей грацией. Оружие в их руках, поблескивая, отсвечивало размытым серебристым светом. Но хуже всего был звук, глухое, размеренное клацанье их доспехов, словно хищные машины, ищущие цель. У меня возникло четкое ощущение, что эти твари чуют нас. Они просто выжидают. Я отрицательно покачал головой, глядя на Киру. Ее взгляд встретился с моим. Ярость и напряжение сменились растерянностью, едва уловимым сомнением. Я сжал ее ладонь сильнее, едва заметное движение ее бровей, короткий выдох, и она подчинилась. Это решение давалось ей нелегко, но она, похоже, полностью доверяла мне. Мы переместились. Резкий рывок, и ноги утопают в осыпавшейся пыли скального уступа. Воздух кажется гуще, насыщеннее. Мы сделали несколько шагов вглубь, стараясь не издавать ни звука. Сердце все еще стучало гулко, словно отдаваясь эхом в ушах. Мгновение, и я повернул голову вниз, к разрушителям. Один из них подошел к месту, где мы только что стояли. Его движения были размеренными, пугающе уверенными. Он остановился и склонился, осматривая землю. В этот момент что-то внутри меня сжалось. Страх сдавил грудь, словно тиски, но тут же сменился хищным напряжением. Я чувствовал, как Кира за моей спиной тоже замерла, почти не дыша. Разрушитель поводил головой, будто обнюхивая воздух, хотя точной уверенности в этом не было. Лезвия на его руках зловеще сверкнули. Кожа покрылась мурашками, он явно что-то учуял. Ощущение собственной уязвимости накрыло меня с головой. Гулкие шаги второго разрушителя вырвали меня из этого оцепенения. Я инстинктивно сжал топор, но не позволил себе даже подумать о том, чтобы атаковать. Мы ждали. Прошло мгновение, которое казалось вечностью. Я чувствовал, что рука Киры чуть дрожала в моей, жар ее тела совсем рядом, но она оставалась неподвижной, точно изваяние. А разрушители все бродили внизу, их движения казались почти ленивыми, но в них читалась цель. Это было хищное ожидание. Холодный пот скатывался по виску, но я не двигался, не издавал ни звука. Кира наконец шепнула, едва слышно, словно дыхание ветра. Сколько ждать? Ее голос был тихим, но я слышал напряжение в каждом слове. Ее тело напряглось, готовое в любой момент сорваться в бой. Я повернул голову, лишь слегка, чтобы уловить ее взгляд. «Столько, сколько нужно», — шепнул я в ответ. Снизу снова раздался металлический скрежет. Один из разрушителей медленно повернул голову, осматривая окрестности. Его глаза задержались на уступе, где мы стояли. Я чувствовал, как сердце пропускает удар, словно замедленная съемка, он сделал шаг в нашу сторону. Глава 3. Я задержал дыхание. Рука Киры сжала мою еще сильнее, а ее пальцы словно кричали: «Делай что-нибудь», но я не мог. Любое движение нас заметит, любой звук, и нас точно сомнут. Единственное, что я мог, ждать. Еще шаг, его массивное тело двигалось, как у хищника, приближающегося к добыче. Я прикусил губу, пытаясь удержать трезвую голову. Если он сделает еще один шаг, внезапно из-за поворота донесся глухой удар. Разрушитель резко остановился, замер. Мы с Кирой тоже. Тишина, пронзившая пространство, была густой, почти осязаемой. Затем второй удар, грохот, вибрация. Разрушитель повернулся к источнику звука, и, казалось, я снова смог дышать. Он медленно развернулся и двинулся туда, откуда доносился шум. Второй последовал за ним. «Твою ж мать!» – прошептала Кира, когда их массивные фигуры наконец скрылись за поворотом. Ее голос дрожал, но она быстро взяла себя в руки. «Они уйдут?» «Нет», – покачал я головой. «Они вернутся». Она нахмурилась, но ничего не сказала. Я знал, что она чувствует. Это была не просто злость, не просто страх, это была смесь всего сразу. Но сейчас нужно было держаться. Мы остались на уступе. Разрушители исчезли из поля зрения, но их присутствие все еще ощущалось, как зловещая тень. Я отпустил ее руку и, наконец, перевел дух. «Нам нужно двигаться», — сказал я тихо, глядя на Киру. «Пока есть шанс». Она кивнула, но в ее глазах было столько ярости и напряжения, что мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не сказать ничего лишнего. «Мы выжили. Пока. Но я знал, это только начало». Стрелка указала прямо и чуть левее. Сначала я даже обрадовался, но, бросив взгляд в указанном направлении, едва не выругался вслух. Следующий уступ был, мягко говоря, не идеальным вариантом. Метров 35 до него, и он находился ниже, всего в 10 метрах от земли. Казалось бы, не так уж страшно, но в условиях, когда каждое неверное движение грозит неминуемой гибелью, это выглядело скорее как билет в один конец. Я задержал дыхание, оценивая расстояние, и почувствовал, как вены на висках пульсируют от напряжения. Указав на уступ Кире, я сразу понял, что она думает по этому поводу. Ее глаза округлились, как у котенка, застигнутого на горячем. «Ты серьезно?» Ее голос едва не сорвался на громкий шепот, в котором сквозило недоверие, паника и легкое желание кого-то прибить. Я лишь кивнул, стараясь выглядеть уверенно, хотя внутри меня бушевал целый ураган сомнений. Это была идея уровня «прыгай с крыши, авось поймают», но других вариантов не было. Мы сделали несколько шагов назад, упираясь спинами в скалу. На миг я поймал взгляд Киры. В ее глазах читалась смесь решимости и немого упрека. Если бы взглядом можно было убивать, я бы сейчас уже валялся где-нибудь внизу, разбитый вдребезги. «Ну что, готово?» – спросил я, сам не особо веря в то, что мы делаем. «Готова разбить тебе голову, если мы не долетим», – прошипела она, и в ее словах было больше правды, чем мне хотелось бы. Я усмехнулся, сделал глубокий вдох, и мы одновременно рванули вперед. Скала под ногами исчезла, и нас накрыло свободное падение. Сначала все шло более-менее. Метрах на 8-9 инерция прыжка начала падать, словно невидимая рука схватила нас за ноги и потащила вниз. Но мы все еще двигались вперед, хоть и по параболе. Ветер хлестал в лицо, и где-то на задворках сознания мелькнула мысль: «Интересно, а есть, допустим, такие локации, где не будет работать перемещение?» И вот настал момент истины. Я активировал перемещение и почувствовал, как пространство под ногами снова становится твердым. Успел. Едва. Только вот радоваться времени не было. Я буквально носками подошв зацепился за край выступа, и весь мой тщательно продуманный план мгновенно пошел коту под хвост. «Твою же!» — выдохнул я, чувствуя, как теряю равновесие. Все, что я успел, это рывком толкнуть Киру на уступ. Она не сопротивлялась, наверное, потому что сама уже почти падала. Она приземлилась на камень и тут же повернулась ко мне, а я, беспомощно махая руками, начал уходить вниз. И в этот момент в мою руку уперлась древко копья. Сначала я даже не понял, что произошло. Лишь инстинктивно схватился за него, словно утопающий за спасательный круг. Удерживаясь на краю, я поднял взгляд и увидел Киру. Она пыхтела, упираясь ногами в камень, лицо красное, волосы растрепаны, но взгляд острый, как лезвие ножа. «Сколько ты собираешься тут болтаться, а?» — прошипела она, сжимая копье обеими руками. «Ну, вообще, я думал тут полюбоваться видом», — выдавил я, стараясь выровнять дыхание. «Видом?» — Кира вздохнула, будто вот-вот отпустит копье и бросит меня обратно в пропасть. «Вылезай давай!» Она потянула копье вверх, а я сделал все возможное, чтобы ей помочь. Постепенно, сантиметр за сантиметром, я перевалился на уступ. Едва оказавшись на твердой поверхности, я тут же откатился подальше от края и, развалившись на спине, нервно рассмеялся. «Вот, оказывается, что такое прыжок с переподвертом!» Выдохнул я, ощущая, как напряжение понемногу уходит, сменяясь адреналиновым восторгом. Кира молча смотрела на меня, скрестив руки на груди. «Ты молодец», — сказал я, пытаясь перевести дух. Она фыркнула, подняв бровь. «А да, спасибо, великий спаситель. Хорошо, хоть девушек вперед пропустил». Я рассмеялся, ее сарказм был как бальзам на душу после того напряжения, которое мы только что пережили. «Ну, а как иначе?» Я сел, опираясь на руки. «Леди первыми, это же правило приличия». «Правило приличия?» Она покачала головой, глядя на меня с притворным недоумением. «Ты только что чуть не разбился о камни, а говоришь про приличие, а что, это неправильно?» Я усмехнулся. Кира закатила глаза, но уголки ее губ дрогнули в слабой улыбке. «Неправильно то, что ты толкнул меня, даже не извинившись. Толкнул, чтобы спасти», — возразил я, поднимая руки в жесте невинности. «Конечно», — протянула она, садясь рядом. «Только ты чуть сам не улетел». Я не ответил, просто посмотрел на нее и улыбнулся. Этот момент был странно спокойным, несмотря на всю абсурдность ситуации. Мы сидели на этом уступе, едва не упав в пропасть, и просто молчали. «А вообще, серьезно, ты молодец», — сказала она спустя пару секунд. «Ты тоже», — я кивнул, чувствуя искреннюю благодарность. Кира фыркнула, но не стала возражать. «Знаешь», — добавил я, слегка наклонившись к ней, — «а мы неплохо сработались». Она рассмеялась, слегка толкнув меня плечом. «Не преувеличивай», — сказала она, но в ее голосе все равно было заметно облегчение. «Мы оба знали, что сделали невозможное, и этот момент останется с нами надолго». Придя в себя, я начал размышлять о том, что делать дальше. Адреналин постепенно отходил, оставляя после себя легкую дрожь в руках и ощущение пустоты в голове. Кира, сидя напротив, пыталась привести в порядок свое оружие. Ее сосредоточенный взгляд периодически метался на меня, будто она ждала, что я сейчас предложу какой-то гениальный план. А у меня, если честно, был только один план – не помереть в ближайшие пару часов. Но вслух я, конечно, такого сказать не мог. «Нам надо понять, где мы», – наконец проговорил я, когда осознал, что молчание начинает раздражать не только меня. «Гениально!» Кира бросила на меня быстрый взгляд, ироничный, но не злой. «И как ты предлагаешь это сделать?» Я задумался. Вопрос, конечно, риторический, но за ним скрывалась настоящая проблема. Мы действительно не знали, где оказались. Эта планета могла быть чем угодно. От необитаемой глуши до какой-нибудь полицейской диктатуры, где на нас через 10 минут уже будут охотиться за то, что мы просто дышим. Для начала нужно выяснить, есть ли здесь местное население. Я задумчиво провел рукой по подбородку, и что оно из себя представляет. Кира подняла бровь. «Ты серьезно думаешь, что тут есть местные?» «Кроме этих разрушителей», я пожал плечами. «Ну, а почему нет? Разрушители же не с неба свалились. Кто-то их делал. Или, по крайней мере, они с кем-то взаимодействуют». «Взаимодействуют?» Кира фыркнула. «Ты видел их взаимодействие? Оно обычно заканчивается грудами обломков и трупами». Я поднял палец, как учитель, который собирается сделать важное замечание. «Именно поэтому мы должны узнать, кто еще здесь есть. Может, у разрушителей вообще есть свое королевство. Представляешь, разрушители-аристократы, сидящие на тронах из железа и костей». Кира закатила глаза. «Если они и есть аристократы, то мы с тобой точно будем в их подвале в качестве экспонатов». «Ну, не сразу», — возразил я с усмешкой. «У нас есть время разобраться, прежде чем нас схватит». Она покачала головой, но улыбнулась краем губ. Это было почти одобрение. «А если серьезно», — продолжил я, переходя на более задумчивый тон, «без информации мы здесь просто гости, которые не знают, как найти выход. Надо выяснить все, кто тут живет, как устроена эта планета, что у них за правила, и как ты собираешься это выяснить». Кира снова сосредоточилась на копье, явно стараясь не смотреть на меня слишком пристально. «Есть несколько вариантов, Я скрестил руки на груди, изображая мыслителя. Первый. Идем и просто смотрим, что найдем. Кира хмыкнула. Супер план. Еще можно с песней, чтоб наверняка. Второй. Я продолжил, игнорируя сарказм. Берем кого-то в плен. Кого-то. Она подняла голову, и в ее глазах читался скептицизм. Ты все-таки думаешь, тут есть кто-то, кроме разрушителей? Если нет, ответил я, делая вид, что не замечаю ее насмешки, тогда берем разрушителя. Ее глаза расширились, но она быстро взяла себя в руки. Ты серьезно? Ты видел, насколько они разнятся от тех, с кем нам пришлось сталкиваться? Их, ну, все, видел, кивнул я. Но если подумать, они могут быть отличным источником информации. Она замерла на мгновение, затем положила копье рядом и подалась вперед, сложив руки на коленях. Даже если мы его поймаем, как ты собираешься с ним пообщаться? По ситуации, я махнул рукой, будто это само собой разумеющееся. Ну, привяжем, допросим, предыдущего же разговорили. Кира замерла, затем медленно приложила руку ко лбу, тяжело вздохнув. Ты хочешь схватить в плен разрушителя, который один в бою стоит в 5 раз больше нас обоих, и поговорить с ним? А что, ты против? Она посмотрела на меня так, как смотрит на человека, который только что предложил перепрыгнуть через каньон на одноколесном велосипеде. Ты понимаешь, что они могут быть связаны? У них может быть какая-то система отслеживания. Может быть, согласился я, постукивая пальцами по колену. А может и нет. Это все равно риск, отрезала она. Я кивнул, согласен. Но риск – это все, что у нас есть. На мгновение повисла тишина. Кира задумчиво смотрела в сторону, а я снова вернулся к размышлениям. Она была права, конечно. Взять разрушителя в плен – идея на грани безумия. Но у нас и выбора особо не было. Сидеть на месте – нас найдут. Идти вслепую – тоже шанс наткнуться на целую армию таких, как они. Ладно, она наконец вздохнула. Допустим, мы найдем кого-то помимо разрушителей. Как будем с ними взаимодействовать? Ну, тут все проще, я пожал плечами. Если это местные жители, надо выяснить, кто они, что у них за культура, какие взаимоотношения с разрушителями. А если они такие же агрессивные, она прищурилась, тогда будем импровизировать, я развел руками. Кира покачала головой. У тебя всегда такой план? Да, а что не так? Усмехнулся я. Импровизация – это ключ к успеху. Она рассмеялась. Коротко, но искренне. Хорошо, импровизация, так импровизация. Мы снова замолчали. Я чувствовал, как напряжение понемногу уходит, сменяясь странным спокойствием. Но в глубине души знал, это спокойствие обманчиво. Впереди нас ждало что-то гораздо хуже. Решено было немного отойти от основной дислокации разрушителей, выхода из инста, и попробовать 2 варианта. Либо найти способ подкрасться к ним, либо убраться отсюда подальше, пока никто не пришел нам на шею с обнимашками из стали и огня. Оба варианта звучали, мягко говоря, не слишком вдохновляюще, но выбирать не приходилось. К тому же мы не могли игнорировать тот факт, что предыдущий разрушитель говорил о нашем ИД. Это означало, что где-то там, в их мозгах, уже прописана информация о том, что мы выбрались из инста, и, возможно, даже в какой локации мы сейчас находимся. Точно или нет, это вопрос. Но ясно одно. Сидеть на месте, ждать, пока нас найдут, явно не лучший план. Нужно было действовать быстро, разведать местность, оценить ситуацию и принять решение. Кира, конечно, не могла упустить момент, чтобы подколоть меня. «Так, великий стратег», — сказала она с привычным сарказмом, — «что там твоя волшебная стрелка показывает? Может, она опять спасет нас от всего этого дерьма?» Я хотел было отшутиться, но... Как назло, именно в эту секунду стрелка отсутствовала. Просто не было ее. Никакого направляющего света, никаких подсказок от системы, ничего. А вот и нет, протянул я, пожимая плечами. Похоже, система решила, что мы и сами справимся. Кира фыркнула. Ну, раз так, то выбирай сам. Только в следующий раз, когда ты приведешь нас в очередную смертельную ловушку, не удивляйся, если я тебя толкну туда первой. Я усмехнулся. Ее сарказм был чем-то вроде фоновой музыки в наших приключениях, раздражающий, но незаменимый. Оглядевшись, я быстро принялся искать удобный спуск. Нельзя было просто так соскочить вниз, слишком много открытого пространства, слишком много рисков. И тут, всего в 15 метрах от нас, я заметил углубление в скале у самой земли. Оно выглядело как идеальное укрытие, достаточно глубокое, чтобы спрятаться, и, самое главное, за ним были большие валуны, которые могли служить естественным барьером. «Туда», — кивнул я, указывая на углубление. Кира посмотрела в указанную сторону, потом на меня, снова на скалу, и, наконец, выдала. «Ты уверен, что это не еще одна твоя гениальная идея?» «Всегда уверен», — ответил я с самодовольной ухмылкой, протягивая ей руку. Она вздохнула, но все-таки взялась за мою ладонь. «Ну ладно, если что, я тебя предупреждала». Я активировал перемещение. На мгновение нас накрыло ощущение странной невесомости, как будто нас вытолкнули за пределы реальности. И тут же земля вновь оказалась под ногами. Точнее, почти оказалась. Мы перенеслись в углубление, как и планировали, но едва я успел почувствовать твердую поверхность под ногами, как что-то массивное заслонило свет перед нами. «Черт!» — выдохнул я, осознавая, что наш тихий маневр превратился в полномасштабную катастрофу. Прямо перед нами, буквально в нескольких шагах, стоял разрушитель. Он стоял, неподвижный, спиной к нам, но от этого еще более жуткий. Секунда длилась как вечность. Кира замерла, сжав мою руку так сильно, что я почти почувствовал хруст костей. Я услышал ее короткий выдох, что-то между испугом и попыткой удержать крик. Разрушитель слегка повернул голову, будто прислушиваясь. Его движения были медленными, пугающе механическими, но в них ощущалась страшная сила. Мой мозг работал на пределе. Варианты мелькали со скоростью света. Бежать бессмысленно, он нас догонит. Атаковать – суицид. Единственное, что оставалось, затаиться и надеяться, что он нас не заметит. Я медленно перевел взгляд на Киру. Ее лицо было напряжено, но взгляд острый, без тени паники. Она знала, что делать, и тут я понял. Вот оно, решение. Но успеем ли мы его принять, прежде чем он сделает свой ход? Глава 4. Мы стояли неподвижно, под скрытым, вжавшись в тень валуна, не смея даже дышать. Разрушитель был прямо перед нами, его фигура выглядела одновременно массивной и угрожающей. Он осматривал местность, медленно поворачивая голову, словно хищник, почуявший добычу. Я почувствовал, как Кира напряглась рядом, готовая броситься в бой. Но прежде чем кто-либо из нас успел что-то сделать, из тени раздался звук, короткий свист, едва слышный, но отчетливо различимый. В следующий миг на разрушителя обрушились фигуры, 5 человек. Они выскочили словно из ниоткуда, слаженно и бесшумно. Их движения были быстрыми, точными, явно отточенными долгими тренировками. Это не были случайные обитатели планеты, это были бойцы, настоящие. Первый удар пришелся разрушителю в бок, клинок, короткий, но острый, пробил броню его доспеха, оставив глубокую борозду. Второй боец, вооруженный алебардой, метнулся к его ногам, нанося удар по сочленениям доспехов. Разрушитель зарычал, низко, яростно, словно разъяренный зверь, и взмахнул своим массивным топором, отбросив одного из нападавших, сильно ранив. Остальные бойцы тут же окружили его, действуя слаженно. Один отвлекал внимание быстрыми, точными ударами, другой метнул что-то вроде дымовой гранаты, накрывшего разрушителя плотной завесой. Но даже в дыму он был страшен. Его топор мелькал, как смертоносный вихрь, отражая удары. «Кто они?» – прошептала Кира, не отрывая взгляда от боя. «Либо местные жители, либо враги разрушителей», – пробормотал я. «В любом случае, похоже, они знают, что делают». Однако это была только видимость. Несмотря на их мастерство, было ясно, что каждый удар давался с трудом. Разрушитель отбивался с силой и яростью, оборачиваясь, словно у него было 6 пар глаз. Один из бойцов, высокий мужчина с длинным копьем, попытался ударить его в грудь, но разрушитель перехватил его движение, схватил копье и выбил его из рук. «Они проиграют», — тихо сказал я, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. И, как чтобы подтвердить мои слова, разрушитель резко вскинул руку с каким-то кристаллом. Мгновение, и пространство разорвал громкий звук, словно сирена. Я понял, он подал сигнал. «Черт!» — выругалась Кира. Через несколько секунд неподалеку начали появляться новые фигуры, еще 3 разрушителей. Их движение было таким же быстрым и пугающим, как и у первого. Люди, которые только что, казалось, что выигрывали бой, вдруг оказались в смертельной ловушке. Теперь их было 5, один из которых еле держался, против 4 разрушителей. Определенно исход предрешен. 2 бойцов набросились на ближайшего разрушителя, обрушив на него шквал ударов. Они были быстры, невероятно быстры. Один отвлекал его, Второй нанес точный удар в область шеи, пробив броню. Разрушитель упал, но уже в следующую секунду другой нападавший получил удар в грудь от второго разрушителя. Мужчина отлетел назад, его тело ударилось о валун. Он уже не поднимется. Теперь бойцы оставались втроем. «Надо что-то делать», — выдавила Кира, сжав копье так сильно, что ее пальцы побелели. Я кивнул, глядя на раненого, который пытался подняться, несмотря на явную боль. Еще один человек, женщина с коротким мечом, защищалась от двоих разрушителей одновременно, но ее движения замедлялись. Времени больше не было. Я метнул топор. Клинок, сверкая в воздухе, вонзился в спину одного из разрушителей. Он взревел, пытаясь дотянуться до лезвия, но тут же получил еще один удар. Кира выскочила из-за валуна, молча и точно, как настоящая охотница, и вонзила копье ему в бок, туда, где броня была повреждена моим ударом. Разрушитель рухнул, но успел размахнуться своим клинком. Его удар пришелся на бойца с раной, тот упал, кровь быстро начала пропитывать землю. «Твою мать!» — выдохнул я, выскочив из укрытия. Остались двое разрушителей. Один из них бросился на Киру, но я успел выбить его из равновесия броском топора, который попал ему прямо в голову, сбив шлем и, видать, оглушив. Этого хватило, чтобы Кира с разворота ударила его копьем по шее. Разрушитель захрипел и рухнул, хватаясь за рану, но уже не поднялся. Последний был самым крупным. Он, видимо, был лидером группы. Его движения были быстрыми, но не хаотичными, он явно анализировал ситуацию. Женщина с мечом, оставшаяся единственной из бойцов, способной сражаться, попыталась атаковать его, но он отбил ее удар с такой силой, что она выронила оружие. Я метнул топор, потом еще и еще. Кира тоже не осталась в стороне, ее копье блеснуло в воздухе, но лидер оказался слишком ловким. Он отразил ее выпад и толкнул ее обратно. «Держись!» — крикнул я, бросаясь к нему с занесенным топором. Это было безумие, но другого выхода не было. Мы оба атаковали одновременно. Я ударил его по ноге, Кира вонзила копье ему в бок. Разрушитель зарычал, его глаза сверкнули яростью, но он пошатнулся. Женщина, выбрав момент, прыгнула на его спину и вонзила кинжал ему в шею. Этого оказалось достаточно. Лидер замер, пошатнулся и рухнул на землю. Я тяжело дышал, осматривая поле боя. Трое из их группы выжили, но все были в разной степени ранены, включая женщину. Кира опустила копье и посмотрела на меня. «Ну что?» – спросила она, тяжело дыша. «Это была гениальная идея. Пока что мы живы», – ответил я, потирая плечо. «Это уже неплохо. Мы подошли к раненым». Женщина с мечом посмотрела на нас, ее взгляд был полон усталости, но она кивнула. «Спасибо», – выдавила она, прежде чем ее ноги подкосились, и она упала на колени. «Этот бой мы выиграли, но цена была высокой, и я уже знал, это только начало». Я склонился над ранеными, пытаясь быстро оценить их состояние. Женщина с мечом, та, что оказалась их лидером, сидела неподалеку, прижимая руку к ребрам. Ее лицо было мрачным, а слова еще мрачнее. «С такими ранами не живут. Не трать время, нам лучше убираться. С минуты на минуту сюда явятся остальные из группы разрушителей. Они возле выхода кого-то пасут, ждут сигнала». Я задержал дыхание, глядя на их изможденные лица. Ранения действительно выглядели серьезными. Один мужчина, тот, что получил удар от лидера разрушителей, все еще был без сознания, а другой держался за бок, из-под пальцев сочилась кровь. Но что-то в этих людях, в их стойкости, в их готовности сражаться, заставило меня принять решение. «Нет уж», — пробормотал я, чувствуя, как ладонь заряжается мягким светом. «Я хоть попробую». Я положил руку на грудь раненого, активируя лечебное касание. Свет прошелся по его телу, исчезая в ранах, словно запечатывая их изнутри. Мужчина вздрогнул. Его лицо исказилось от боли, но спустя мгновение дыхание стало ровным. «Вот видишь, не все потеряно», — сказал я, бросив взгляд на женщину. Она лишь удивленно подняла бровь. «Если ты закончишь играть в героя, у нас хватит времени, что убраться отсюда, что даст нам хоть какой-то шанс выжить».